вдоль которых, может быть, плыли на юг они. Небольшая речка с забавным названием «Черная утка» пересекала луг, извиваясь между вересковыми зарослями, ивами и травой. Море катило пенистые волны в Эппов-бэй. Я невольно вздрогнул, когда мой проводник, стоявший рядом со мной, с хвастливой ноткой заявил: «Речка невелика, но лососей в ней хватает». Лососи? Разве в саге о Лефе счастливом не говорится, что его усадьба в благодатном Винланде стояла над рекой, изобиловавшей жирными лососями? Никогда прежде таких не видали, утверждают саги. Давно минувшее прошлое заговорило вдруг во весь голос. Быть может, это именно здесь, на плоском берегу, я скорее нащупал, чем увидел, под толстым слоем дерна очертания прямоугольника. На этот раз не может быть никакой ошибки. Мы не сомневались, что здесь, в этой земле, кроются следы пребывания людей. У Анны Стин загорелись глаза. Я невольно притронулся рукой к маленькому пригорку, заросшему буйной травой, словно ожидая, что он откроет мне тайну прежде, чем его коснется лопата. Кто построил здесь свой дом? Индейцы, эскимосы, китобои, рыбаки или же те, кто к концу 15 века вновь открыл этот материк? А вдруг, с трепетом подумал я, быть может, именно здесь, в этом месте, почти 1000 лет назад высадился судно дракона Лейф, сын Эрика Рыжего, и здесь построил свой дом. Ранней весной следующего года, как только льды чуть-чуть ослабили свои тиски, экспедиция Хельге Ингстада вновь прибыла в Эппов-бэй. Всю зиму перед тем писатель и его семья вели необходимую подготовку, воодушевленной верой, что раскопки в Ланс-О-Медо дадут им, наконец, ответ, которого они столько лет ожидали. Анна Стин старалась сохранять хладнокровие, осторожно, не спеша, с огромным терпением, которым должны запастись для своей работы археологи. Метр за метром снимали оба дерн с пригорка. Все отчетливее под слоями снятой земли вырисовывался прямоугольник фундамента или остатков стен. Наконец долгожданный момент наступил. Расправляя занывшую после многочасовой работы спину, Анна Стин взглянула на мужа. Очаг у стены абсолютно такой же, какой мы видели в усадьбе Эрика Рыжего в Гренландии, сказала она странно осекшимся голосом, словно собираясь расплакаться. Раскопки в Ланс-О-Медо по обеим сторонам речки «Черная утка» продолжали 7 лет, до 1968 года. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц игра стоила свеч. Тщательно просеивая землю через сито, Анна Стин обнаружила маленькие веретенца из стеатита, точно такие же, какие не раз попадались при раскопках в Гренландии. Такими веретенцами пользовались с незапамятных времен в Норвегии. Саги подробно рассказывали о женщинах, которые добирались до берегов благодатного Винланда со всеми пожитками, чтобы создать здесь свой домашний очаг. Лучшие специалисты из Норвегии, Исландии, Швеции, Канады и США с совместными усилиями исследовали пять за пятью эту местность. Сделанное открытие стало научной сенсацией. Не оставалось больше никаких сомнений, что почти 1000 лет назад здесь обитали викинги. Как на ладони лежали перед археологами следы исчезнувшего мира первооткрыватели американского континента, вымерший много столетий назад поселок. 11 усадьб с характерной для староскандинавских построек планировкой, с открытыми очагами, рядом с которыми делались углубления. Сюда обычно сгребали раскаленные угли, присыпая их золой, чтобы поутру было легче развести огонь. Точно такие же усадьбы находят по сей день в старонорвежских и гренландских раскопках. На восточном берегу речки были обнаружены склады древесного угля, обжигальные печи и кузница. Кузница сама по себе была уже достаточным доказательством, поскольку ни эскимосы, ни индейцы не знали железа. А в 1968 году в неподатливой земле были обнаружены остатки сараев, в которых викинги хранили свои ладьи. Стремясь установить, когда в этих очагах последний раз разводили огонь, писатель обратился за помощью к физикам. Тщательный анализ содержания радиоактивного углерода в золе, найденной в старых очагах, дал точный ответ. Зола имела возраст 1080 лет с точностью плюс-минус 70 лет. Кто же был основателем этого поселка? Лейв Счастливый со своей дружиной или брат его Торвальд, погибший впоследствии в стычке с индейцами? Или же их друзья, оставшиеся в благодатном Винланде? Быть может, это они являлись сюда с мешками, полными жирных лососей, которых пекли на горячих углях, грелись у очага и делали в этой кузнице острые железные наконечники для стрел. Многолетний труд неутомимой пары страстных исследователей оказался не напрасным. Не оставалось больше ни малейших сомнений, что за 5 столетий до Колумба к берегам Америки в благодатный Винланд первыми прибыли викинги. Исследуя средневековую рукопись, повествующую о кочевках татар в XIV веке, некий профессор Йельского университета в штате Коннектикут случайно обратил внимание на вклеенную в конце объемистого фолианта небольшую карту. Удивлению его не было границ. Странно, она не имела ничего общего с текстом. Откуда же она взялась здесь? На пожелтевшем пергаменте виднелись выведенные выцветшими от времени чернилами